лежал с ней рядом. Да нет, конечно, он не лежал. Он обнимал ее, целовал ухо, шею, шептал какие-то совсем простые слова о любви и тоске и пробивался всем существом, телом и членом в нее. Ничего ему больше не было надо. Он оторвал уже ее руки от треугольника волос, и она почти отдалась ему. У нее не было сил сопротивляться. Она знала, что пройдет еще секунда-другая, и она сама раскроет ноги и закинет их ему на плечи. И тогда они, наконец, соединятся в бушующее одно. И Сандрик понимал это. Он перестал что-то говорить, зажав дыхание. Он медленно входил в нее, зная, что сейчас так бы и было. Но второй Наташин голос, который сегодня, после долгого отсутствия, появился, оказалось, имеет свой параллельный мир, где есть весь арсенал средств воздействия. Сам-то голос молчал, потому что принадлежал умному существу, которое понимало, что в такой миг его не услышат и не примут. Тогда его, или все же ее, Наташин, параллельный мир, выпустил образ. Когда Наташа уже была почти вся во власти Сандрика и своей невыносимой тяги к нему, перед ней возникло лицо.